чтобы привести себя в порядок, и снова прийти сюда, чтобы просто посидеть с ним рядом. По крайней мере, в таком состоянии парень не дергался, весьма нервно отталкивая ее от себя, чем она и могла воспользоваться, чтобы хотя бы свои мысли привести в порядок. Новые интересы. На рассвете центральный храм богов-покровителей превращался в грандиозное зрелище, буквально олицетворяющее величие всего древнего славянского пантеона. Лучи восходящего солнца золотили его массивные стены, выполненные из темного гранита с тонкими вкраплениями мрамора, которые переливаются серебром, будто отголоски звездного света застыли в камне. Этот величественный храм возвышался над окружающей местностью как монолит, кажущийся высеченным из единой гигантской скалы. Его центральный купол, покрытый пластинами из золота и украшенный сложными гравировками, величественно сверкал в лучах утреннего солнца. Символы древних богов были вырезаны на каждом фасаде и перекрытии. Перун, Сварог, Велес, Макаш и другие. Колонны, обрамляющие вход, выглядели как гигантские дубы, чьи листья словно готовы зашуметь от ветерка. На главном фронтоне храма была высечена легендарные сцены битвы богов со злыми силами, полные энергии и динамики. Эти изображения были настолько детализированы, что казались живыми, особенно когда тени от восходящего солнца заставляли их оживать. Это был единственный храм, в котором были расположены алтари всех основных богов пантеона. Перед входом в это величественное здание была расположена широкая лестница из белого камня, ведущая к массивным дверям из бронзы, каждая створка которых была покрыта гравировками в виде переплетенных рун и изображений священных животных. Эти двери были обрамлены аркой, украшенной изображениями солнца и луны, символизирующими единство сил света и тьмы. По бокам храма были установлены каменные алтари, на которых всегда тлели угли, источая легкий запах смолы и трав. Вокруг росли высокие деревья, главным образом дубы и березы, чьи кроны создавали стойкое впечатление того, будто бы этот храм был укрыт в сердце рощи. Войдя внутрь, посетитель оказывался в огромном центральном зале, разделенном на несколько секторов. Каждый сектор посвящен одному из богов, а все залы были соединены широкими арками, украшенными изображениями мифологических сцен. Самым величественным залом был зал, посвященный Перуну. В нем стены были покрыты многочисленными фресками, изображающими грозовые облака и молнии, а в центре возвышается статуя Перуна. Его массивная фигура из бронзы и серебра казалась живой. Его волосы и борода развивались, как будто под порывом ветра. В руке он держал громовую стрелу. Вокруг статуи были расставлены чаши, из которых поднимаются клубы синего магического дыма, создавая ощущение бури. Рядом был расположен зал бога Велеса. Этот зал был выполнен в темных, насыщенных оттенках. В этом зале пол был покрыт зеленым мрамором, стены украшены резьбой, изображающей леса и зверей. В центре же стояла статуя Велеса, покрытая тонкой позолотой, стоящего на фоне рога изобилия. Под его ногами статуи извиваются змеи, а в руках он держал свой верный посох, изогнутый, как ветвь старого дуба. Здесь всегда царил полумрак, а в воздухе, казалось, слышался тихий шепот, будто далекая лесная песня. Затем шел зал бога Сварога. Сварог – бог кузнечного дела, поэтому его зал всегда был наполнен жаром. Стены здесь будто бы выложены из пылающего камня, а свет шел от магических факелов, излучающих мягкое красное сияние. Статуя Сварога была выполнена из железа и меди. В одной руке он держал молот, а в другой – анвил. Пол зала был глянцевым, с вкраплениями металлов, отражающих свет, будто пол наковальня. Также тут имелся и зал богини Макаши. Зал богини земли и плодородия всегда был полон зелени. Вдоль стен росли настоящие живые растения, ползущие вверх по каменной кладке, будто символизируя изобилие и жизнь. Сама статуя Макаши была изготовлена из белого мрамора и стояла в центре зала. В руках она держала веретено и священный хлеб. Пол в этом зале был покрыт искусной мозаикой, изображающей поля и реки. Воздух здесь всегда был свежим, с легким ароматом цветущих трав. Имелся тут и зал бога Ярилы. Бог Ярила всегда был символом весны и плодородия, и был представлен в зале с яркими солнечными тонами. Стены в этом зале были расписаны изображениями весенних праздников и танцев, а великолепно изготовленная статуя бога улыбается, держа в руках цветок. С потолка в этом зале свисали магические светильники в форме солнца, освещая все теплым светом. В самом центре этого храма, между залами отдельных богов, был расположен круглый зал, соединяющий все секторы этого величественного храма. Пол здесь был выложен сложной мозаикой, изображающей солнечный диск, окруженный символами всех представленных в этом храме богов. В центре зала было расположено огромное магическое зеркало, отражающее небо над храмом и изменяющее его в зависимости от времени суток. Восходящее солнце наполняет храм теплотой, пробуждая его от ночного покоя. Свет переливается в каждом зале, заставляя мрамор, металл и магические камни оживать, будто сами боги являют свою истинную силу и благословение, что всегда было важным для взращивания в пастве нужных настроений и веяний, которые позволяли жрецам. Очередной день в этом здании был наполнен жизнью и активностью, и в первую очередь, это касалось главного зала собраний жрецов храма богов-покровителей. С первыми лучами утреннего солнца, пробивающимися через высокие витражные окна, центральный зал храма всегда наполнялся мягким светом. Этот зал, бывший сердцем храма, олицетворял собой единство пантеона и равновесие между всеми силами божественных существ. Пол здесь был выполнен из белоснежного мрамора, разделенного кольцами, инкрустированными золотом и серебром. Эти кольца отражали иерархию и связь между богами. В центре зала находится массивный круглый стол, вырезанный из черного оникса, с гравировкой в виде солнца и множества переплетающихся рун. В самом центре этого стола был установлен магический кристалл, испускающий мягкий свет, символизирующий божественное присутствие. Потолок над столом был куполообразным, расписанным самыми различными сценами из мифов, где были изображены подвиги богов. Каждая сцена словно оживала при свете, краски переливались, создавая эффект движения. Витражи изображали символику пантеона: молнии, солнце, луны, дубовые листья, природные стихии, рога изобилия. Вдоль стены, в виде полукруга, были расположены 7 массивных кресел, по числу старших жрецов богов, покровителей, даже тех, чьих залов не было в этом храме, но их присутствие было необходимо, когда дело касалось именно дел религии. Ведь, само по себе, влияние отдельно взятого божества на территориях империи было достаточно слабо, а вот все вместе они представляли достаточно серьезную силу, которая могла сильно повлиять на обстановку в этом государстве. Так что, как бы им ни хотелось, но старшим жрецам приходилось учитывать этот факт. И именно поэтому в этом зале можно было встретить вежливо беседующими даже тех, кто постоянно конфликтовал, еще с древности, между собой. Каждое кресло было уникальным, отражая символику того самого божества, которого представляет его обладатель. Первым в глаза сразу бросалось кресло жреца Перуна. Оно было сделано из темного дуба, обожженного молниями, следы которых видны в виде черных прожилок. Спинка этого кресла была увенчана гравировками молнии, а подлокотники выполнены в форме орлиных голов. В основании кресла были встроены магические кристаллы, испускающие голубое мерцание. Рядом стояло кресло жреца бога Велеса. Это кресло было изготовлено из черного дерева с золотыми вставками. Его подлокотники были стилизованы под ветви деревьев, а спинка украшена изображением змей, обвивающей священный рог изобилия. Кресло жреца бога Сварога было металлическим, с тонкой чеканкой на спинке, изображающей кузнечный молот. Подлокотники были выполнены в виде наковален, а вся поверхность кресла отполирована до зеркального блеска. Кресло жреца богини Макоши было обтянуто мягкой тканью зеленого цвета, усеянной узорами в виде колосьев. Подлокотники этого величественного сооружения были выполнены в виде плетений, напоминающих корзины с плодами. Кресло жреца бога Ярилы было украшено солнечными символами и позолотой. Его спинка была выполнена в форме солнечного диска с расходящимися лучами, а подлокотники покрыты резьбой в виде цветов и виноградной лозы. Имелось тут и кресло старшего жреца богини Лады, светлое, изготовленное из березы, украшенное узорами в форме птицы цветов. Спинка кресла была слегка изогнута, символизируя уют и защиту, а мягкое сиденье было обтянуто белоснежным льном. Рядом с ним стояло кресло Чернобога, изготовленное из черного дерева. Его поверхность была покрыта резьбой в виде переплетенных змей и черепов. Казалось, что само по себе это кресло источает мрачное, но величественное присутствие. В этот зал могли входить только старшие жрецы богов пантеона, и, разве что, служки, которые старательно наводили здесь порядок, во время отсутствия в этом помещении тех, кто имел право занимать эти самые кресла. Хотя, когда это происходило, тут было на что посмотреть, так как подобное событие, само по себе, выглядело весьма солидно, если не сказать величественно, так как эти разумные изо всех возможных сил старались демонстрировать силу и могущество именно своих богов-покровителей. Именно поэтому старшие жрецы входили в этот зал медленно, один за другим, и каждый старался подчеркнуть свою принадлежность к тому, кто был самым сильным в пантеоне, хотя, это был очень сложный вопрос, так как уже давненько никто из божественных сущностей не проявлял своего присутствия какими-либо знаками или проявлениями, но в этом зале, казалось бы, все это не имело никакого значения. Жрец Перуна всегда шел в плаще, напоминающем грозовое небо, украшенном серебряными нитями. Его высокий жезл был увенчан небольшой молнией, которая была заранее насыщена магией. Жрец Виллиса всегда носил мантию, стилизованную под звериную шкуру, с ожерельем из зубов и когтей. Жрец Сварога всегда был облачен в металлические доспехи, его пояс был украшен миниатюрными молотами и наковальнями. Жрица Макаши была одета в платье из натуральных тканей с вышивкой, изображающей реки и поля. Жрец Ярилы носил золотую корону с листьями и белый плащ, излучающий мягкий свет. Жрица Лады была облачена в светлую одежду, украшенную живыми цветами, ее мягкий голос приветствует каждого. Жрец Чернобога был облачен в черный плащ, а его глаза на вечно бледном лице сверкали, как угли в темноте. Каждый входящий в этот зал степенно занимал свое место в соответствующем кресле, задумчиво поглаживая подлокотники, будто впитывая силу своего божества. Постепенно этот величественный зал наполнялся шепотом молитв, пока они готовились начать обсуждение насущных дел. Тишину нарушали лишь звуки шагов и тихое позвякивание многочисленных украшений. И именно в этой тишине, что все же установилось в зале после того, как последний из старших жрецов занял свое место, старший жрец бога Ярилы медленно поднялся со своего места. Его золотой плащ сразу же заискрился в лучах света, пробивающихся сквозь витражи, а его голос, звучный и уверенный, прорезал тишину. «Братья и сестры, мы собрались здесь не ради рутинных обсуждений». Постарался сразу, без каких-то никому из них ненужных высокопарных слов, перейти к делу. Вчерашний день, как вы все знаете, был омрачен неслыханным событием. Во время празднования дня рождения императора Адальберта, в самый разгар торжества, на него было совершено покушение. Магия, которую применили нападавшие, была не просто опасной, она была сродни мощи, способная изменить ход истории. Сказав это, он умышленно сделал многозначительную паузу, давая всем присутствующим осмыслить все то, что он сказал, после чего, внимательно оглядев присутствующих, продолжил. Дракон, сотканный из молнии и хаотичной энергии, прорвался сквозь защиту дворца. Его взгляд, полный решимости, подчеркивал серьезность слов. Но что поражает более всего, так это появление существа, явившегося именно для того, чтобы защитить императора. Существо в облике объятого пламенем крылатого феникса. После этих слов старый жрец снова замолчал, позволив весомости своих слов повиснуть в воздухе. Мягкое свечение магического кристалла на столе усилилось, отбрасывая отблески на лица собравшихся. Мы, как служители богов-покровителей, не можем игнорировать то, что такие силы явно имеют божественную природу. Убедившись в том, что его оппоненты прониклись тем, что он хотел донести, жрец продолжил. Эти явления не могут быть случайными. Разве мифы не говорят о том, что великие боги вмешиваются в судьбы людей, посылая свои знамения? Возможно, мы стали свидетелями проявления воли самих покровителей. Именно в этот момент тон голоса старшего жреца бога Ярилы стал более жестким. А если это так, то наша прямая обязанность – взять под контроль эту силу. Резко припечатал он рукой по столу, вокруг которого стояли кресла, занятые старшими жрецами богов, покровителей. Она не должна быть оставлена на волю случая или, тем более, управляться кем-то, кто не почитает наших богов. Тут же его речь прервал глубокий, уверенный голос жреца бога Перуна, который резко поднялся из своего кресла. А что тут думать? Все вполне очевидно. Молнии, которые породили этого дракона, и сам Феникс, окутанный огнем, это знак Перуна. Сразу же сделал он свои, выгодные только его покровителю выводы. Кто, как не он, способен даровать подобную мощь? Этот индивидуум должен быть посвящен именно Перуну, как и вся его жизнь. В ответ на его яростные высказывания жрец Сварога, до этого спокойно наблюдавший за происходящим, тут же поднял свою руку, украшенную многочисленными перстнями, требуя внимания уже к себе. Перун, говоришь, даже не вставая со своего кресла, резко сузил он свои и так не слишком большие глаза, внимательно глядя на распалившегося жреца бога Перуна. Но разве вы не заметили, что огонь, окутывающий Феникса, был чист, как горн кузнеца? Это знак Сварога. Только кузнец богов был способен сотворить такое совершенство. Этот одаренный должен быть именно нашим, глупцы. Теперь уже в назревающий спор вмешался жрец бога Виллиса, но даже в этот момент его голос прозвучал мягко, хотя и с оттенком насмешки. Феникс – это символ перехода, цикла жизни и смерти. Очевидно, что это было проявление силы именно бога Виллиса. Души тех, кто был умерщвлен в тот день, по любой возможной причине, наверняка отправились к нему. Неужели вы думаете, что подобная гармония и грация принадлежат вашему хаосу? Теперь уже жрица богини Лады, до этого спокойно сидевшая, поднялась, и ее голос прозвучал мелодично, но уверенно. Нет, это было чудо Лады. Огонь согревал, а не уничтожал, защищал, а не нападал. Теперь уже разгорелся весьма серьезный спор. Так как все присутствующие в этом зале жрецы продолжали высказывать свои мнения, ссылаясь на мифы и легенды, описывающие схожие события, каждое сказанное ими слово добавляло в эту ситуацию напряжение, и атмосфера в зале становилась все более накаленной, а кристалл в центре стола начал мерцать быстрее, как будто реагируя на магическую энергию, наполняющую зал. Когда до сих пор молчавший жрец мрачного божества Чернобога, наконец-то медленно, и в чем-то даже вальяжно поднялся со своего кресла. «Вы все ошибаетесь». Его голос прозвучал низко и зловеще. Это было проявление силы, которая разрушает, чтобы создать. Силы, что порождает хаос и упорядочивает мир заново. Неужели вы не видите, что это знак именно Чернобога? Каждый из жрецов всеми силами пытался доказать свою правоту, их аргументы становились все более страстными. Жрец бога Ярила, наблюдая за всем этим, только усмехался, сам уже прекрасно зная о том, что истинный ответ может быть далеко не так очевиден, как кажется его собратьям. Но сейчас напряжение в зале росло все больше, словно натянутая до предела тетива. Собравшиеся в этом зале жрецы, отстаивая права своих собственных покровителей, все больше позволяли эмоциям затмевать разум. Голоса начали повышаться, а их речи становились все более ядовитыми. Жрец Перуна сжал кулаки, его глаза сверкнули, словно молнии. «Вы всегда так делаете, жрецы бога Сварога», — обвинил он своего оппонента. «Каждый раз, когда дело касается силы, вы лезете вперед со своими претензиями, как будто ваш покровитель важнее других. Я только защищаю интересы своей общины». Жрец Сварога не остался в долгу, его голос зазвучал холодно, как металл. «Или ты забыл, как именно твои люди пытались присвоить наши кузницы, утверждая, что молнии Перуна закаляют металл лучше, чем огонь моего покровителя?» После этих слов жрица Лады встала, сложив руки на груди. Ее голос, обычно спокойный, прозвучал с явным раздражением. «Вы оба забыли, что мы здесь не для того, чтобы мериться силой своих богов». Постаралась она хоть немного успокоить разбушевавшихся жрецов. «А если говорить о прошлом, то разве это не ваши последователи, богов Перуна и Сварога, едва не разорили храм Лады во время своих споров, кто сильнее? Ты еще смеешь это вспоминать?» Тут же перебил ее жрец бога Виллиса, его лицо исказилось от гнева. «Кто, как не твои жрецы, уговорили простолюдинов прекратить жертвоприношение Виллису, утверждая, что этого требуют гармония и любовь? Ты тогда лишила нас части нашей силы. А ты забыл, как твои последователи обращались к нам с угрозами, чтобы вернуть себе эту утерянную силу?» Жрица Лады вспыхнула, ее голос дрогнул. «Мне напомнить тебе это?» И теперь старые обиды вырвались наружу, старательно скрывая под собой все следы разумного подхода. Теперь уже каждый из жрецов начал вспоминать старые обиды, связанные с политическими интригами, разногласиями на религиозной почве и даже сражениями, когда их общины сталкивались в борьбе за влияние. «Как интересно!» — улыбнулся с ледяной насмешкой жрец Чернобога, до этого хранивший молчание. «Все вы такие чистые и святые, но мне кажется, что никто из вас не хочет признавать того, как часто ваши храмы плетут интриги за нашей спиной. Вы говорите о прошлом, а как насчет того раза, когда ваши жрецы бога Сварога объявили именно наших последователей виновными в засухе, чтобы укрепить свои позиции в провинции? Потому что это была правда». Тут же подскочил жрец бога Сварога, раздраженно ударив кулаком по столу. «Или ты хочешь сказать, что засуха, а потом и чума, поразившая земли вокруг, не была делом рук вашего божества, и вы хотите обвинять нас, когда сам приводили на наши земли своих кочевников, чтобы разорить деревни», — рявкнул жрец Чернобога, и его глаза вновь блеснули холодным огнем. «На чьей совести те несчастные, кого убивали они? Во славу каких богов эти самые кочевники убивали мирных землепашцев? Напомнить, хватит». В конце концов жрец Виллиса, не выдержав, встал со своего места и с нескрываемым сарказмом веско произнес: «Вы все, кажется, забыли о том, что главная угроза – это тот, кто стоит за этим фениксом. Или вы думаете, что нас уничтожат не драконы и не огонь, а ваши взаимные обвинения?» Но его весьма разумные слова остались без ответа, так как этот спор, перемешиваясь с давними обидами, все продолжался, постепенно превращаясь в настоящую бурю. И сейчас голоса собравшихся в зале жрецов-богов-покровителей все больше напоминали боевые кличи, так как каждый жрец всеми силами старался доминировать в обсуждении, доказывая, что именно его бог-покровитель был достоин претендовать на новую силу, проявившую себя так внезапно. Лица собравшихся заливали красками гнева, руки невольно сжимались в кулаки, и, казалось, что еще немного, и конфликт перерастет в физическое противостояние. «Вы бойтесь», — громко произнес жрец бога Ярила, резко вставая со своего места, и его голос перекрыл общий шум, заставив жрецов замолчать. «Бойтесь, что кто-то из вас станет сильнее за счет этой силы. Вот что на самом деле беспокоит всех вас. Но знаете что? Пока вы терзаете друг друга, эта сила ускользает из наших рук». Его резкие слова, словно ледяной душ, разрядили накопившееся в помещении напряжение, но ненадолго, так как буквально несколько мгновений спустя, жрецы вновь обрушились друг на друга с аргументами и обвинениями, но теперь каждый из них также бросал недовольные взгляды на жреца Ярилы, обвиняя его в попытке манипуляций. Именно поэтому в зале уже разгорался настоящий хаос, словно сама суть древних обид оживала, поглощая разум и гасившая остатки мудрости этих, казалось бы, величественных служителей богов. Именно поэтому стало понятно, что жрецы в этот день ни о чем так и не договорятся. После такого странного и закончившегося весьма глупо совета старших жрецов богов, покровителя, жрец бога Ярила вышел из храма, едва сдерживая гнев, который кипел в нем, подобно яркому летнему солнцу, находящимся в самом зените. Все его надежды на то, что другие жрецы согласятся с очевидным, с тем, что молодое крылатое существо, обладавшее столь ослепительной огненной силой, очевидно было связано именно с его божественным покровителем, банально разбились об их эгоизм и старые обиды. «Они слепцы», — тихо шипел он про себя, быстрым шагом идя к выходу из центрального храма, «завистливые и жадные до силы. Но ничего, если они не видят того, кто на самом деле был достоин этой силы, я покажу это им всем сам». Его решение было простым, но оттого не менее дерзким. Он направится прямо к императору Адальберту. Если другие жрецы не смогли договориться, то пусть светская власть признает право именно жрецов бога Ярила на это создание. Именно поэтому, достаточно быстро добравшись до нужного ему места и пройдя через ряды столичных стражников, старый жрец все же предстал перед вратами императорского дворца. Высокие двери, изготовленные из редких пород деревьев и вставок белого мрамора, инкрустированные золотыми символами империи Суран, распахнулись перед ним с величественной медлительностью. После чего старого жреца, встретивший его гвардеец императора, проводил в малый зал, предназначенный для таких вот, не всегда запланированных аудиенций. Император Адальберт сидел на своем троне, облаченный в тяжелые одежды, символизирующие его власть. Его взгляд был спокоен, но задумчив, словно сюзерен огромного государства пытался заранее понять то, с чем именно к нему мог прийти тот, кто сейчас стоял перед ним. И, прежде чем начать говорить, старый жрец едва заметно склонился, отдавая дань уважения светской власти, но в его жесте была видна гордость, буквально граничащая с ничем не скрываемым высокомерием. «Ваше Величество», — начал свою заранее обдуманную речь жрец, стараясь придать своему голосу ровное и убедительное звучание. «Вчера на празднике, посвященном вашему дню рождения, мы все стали свидетелями невероятного проявления силы. Эта магия, ничто иное, как истинный дар, ниспосланный нам ничтожным богами, покровителями». В ответ на такие недвусмысленные слова, спокойно сидящий на троне император медленно приподнял правую бровь, но промолчал, позволяя гостю продолжить говорить. «Я уверен в том, что это явление было знаком от моего покровителя, могущественного бога Ярила, и требую передать молодого человека, который проявил эту силу, в наш храм», — буквально прокричал жрец, стараясь надавить на оппонента величием и силой своего покровителя. «Это важно для всей империи. Подобная сила не может принадлежать одному смертному, ее следует направить на благо всех. И именно от имени храма, которому он и принадлежит от своего рождения». Император Адальберт весьма внимательно выслушал старого жреца, слегка подперев подбородок свободной рукой, держа во второй кубок с вином, который ему подал слуга. Именно в это мгновение его взгляд стал твердым, и в ответе прозвучала недвусмысленная жесткость. «Интересно, что вы видите здесь дар именно вашего покровителя, жрец?» Возникшая на лице хозяина империи холодная усмешка заставила старого жреца нахмуриться. «Однако я не могу удовлетворить вашу просьбу. Этот человек – супруг моей дочери, принцессы Елены, и, по сути, является моим родственником. А что касается его рождения, где были все ваши боги-покровители, когда этот паренек был вынужден выживать в темном лесу, куда сбежал еще ребенком, спасаясь от гибели? Что-то я не помню о том, чтобы вы тогда хоть как-то ему помогали. И вы сейчас чего-то требуете?» При этих словах императора жрец бога Ярила сильно напрягся, и его пальцы невольно сжались в кулаки, но он сдержал себя. «Ваше Величество, но ведь это нечто большее, чем личные связи. Это знак». Тут же вскипел он, стараясь дать понять своему оппоненту то, что все возможные претензии уже не имеют смысла, так как в первую очередь важно то, что обязаны сделать те, кто мог получить в свои руки такие силы. А все остальное – это всего лишь испытание. Он прошел его, и теперь просто обязан служить храму. «Возможно», – продолжил говорить император, словно из-за своей задумчивости просто не заметив того, что банально перебил начавшего распаляться старого жреца. «Но вы, жрецы, сами подписали договор столетия назад, в котором согласились не вмешиваться в дела, в мирскую и светскую жизнь империи. Ваши права начинаются и заканчиваются в пределах ваших храмов и выделенных вам земель. Этот договор был заключен, чтобы защитить равновесие между духовной и светской властью, и я не позволю нарушить это равновесие ради вашей прихоти. Этот парень не был приверженцем никого из ваших богов-покровителей, когда получил эту силу, и кто бы ему ее ни подарил, не вам вмешиваться в это дело». Эти слова императора Адальберта больно резанули старого жреца, словно раскаленный нож по ране. Он сразу же почувствовал, как внутри него вспыхнул огонь негодования. «Ваше Величество, но это сила». Попытался поднять вверх указательный палец старший жрец бога Ярила, снова пытаясь направить своего оппонента на правильный путь. «Это даже не обсуждается». Отставив в сторону свой кубок, из которого он допил вино, император прервал его жестом руки. «Если вы продолжите настаивать, это будет воспринято как вмешательство в светскую жизнь, что может привести к последствиям, предусмотренным договором». После этих слов старый жрец просто замер на несколько мгновений, уже сам прекрасно понимая, что продолжать спор сейчас будет просто бесполезно. Злости и бессилие терзали его душу, когда он резко поклонился и, развернувшись, ушел. А покидая дворец этого наглого разумного, старший жрец бога Ярила буквально кипел от с трудом сдерживаемого гнева. «Все они просто не понимают», — раздраженно думал он о том, что произошло в малом зале императорского дворца. Император Адальберт и его придворные видят в этом молодом человеке лишь родственника по браку. Они не видят величия, скрытого за этой силой. «Я должен что-то придумать. Эта сила не может принадлежать никому, кроме храма бога Ярила». Но внутри него уже начинало тлеть сомнение. А что, если его покровитель действительно отвернулся от него, позволив столь важной возможности ускользнуть на сторону? Нет, он точно не будет стоять в стороне, пока есть такая возможность усилить влияние собственного бога, покровителя. И если уж сам император Адальберт не понимает того, кому он сейчас должен помогать, и как можно быстрее передать этого молодого парня, то значит, ему придется самому заняться этим делом. Но для этого ему придется встретиться с той самой принцессой империи, Еленой, которая вроде бы является сейчас супругой того, кто просто обязан был стать для жрецов Ярила карающим мечом их покровителя. И для этого он был готов пойти буквально на все. Тем более, что он сейчас понимал главное. Представители других богов-покровителей также начнут вести активную охоту за этим парнем. Так что ему было нужно, как можно быстрее, занять такие позиции, чтобы этому индивидууму не оставалось ничего другого, как банально перейти на службу в храм бога Ярила. Вот только, отправившись к резиденции принцессы Елены, старый жрец столкнулся с тем фактом, что там его просто не приняли, так как сама принцесса Елена, по какой-то неведомой причине, задержалась во дворце императора, и, после праздника, просто не вернулась обратно. Это было довольно плохо, потому что второй раз возвращаться в императорский дворец старому жрецу было уже просто не с руки. Тем более, что он уже и сам прекрасно видел, как возле императорского дворца старательно толкутся жрецы других богов, покровителей, которым просто отказали в приеме. Так как и сам император Адальберт тоже не был дураком, и он, как никто другой, уже и сам прекрасно понимал, чего именно пытаются добиться все эти столпившиеся возле его дворца жрецы. Еще бы, такое зрелище. Да, само явление крылатой сущности Феникса говорило о многом. Это точно можно было спокойно, особенно где-нибудь в провинциях, выдавать за божественную силу. И даже можно было некоторых разумных пододвигать в нужном направлении, именно заявляя им, что это был аватар самого бога Ярила. Однако, сейчас состязание между ними будет просто жестким, если не сказать более того. Жрецы уже даже начали драться возле дворца императора, за что их оттуда довольно неприветливо попросили уйти гвардейцы императора. Сам же жрец бога Ярила понимал, что ему действительно необходимо постараться все-таки дождаться этих голубков и поставить их перед фактом. Этот парень должен уйти в его храм. Эта сила принадлежит только служителям богов и никому более. Однако слуги принцессы Елены не стали с ним особо носиться, не предложили вина или какого-то другого угощения, даже в резиденцию не пригласили, а просто сообщили ему о том, что хозяйки нет в резиденции, и закрыли перед ним ворота. Он еще несколько раз постучался, требуя к нему достойного отношения. Однако, вышедший наружу стражник деловито отодвинул жреца прочь, просто заявив ему о том, что какого-либо дополнительного отношения к себе он может требовать либо в храме, либо где-то в другом месте, но никак не в чужой резиденции. Его же сюда никто не приглашал, а если и приглашали, то пусть покажет пригласительное письмо, чего у него точно с собой не было, так как о таких вещах их уж точно заранее предупредили бы, либо сама хозяйка, либо управляющий делами принцессы. Но ничего такого не было и в помине. Хотя старый жрец и не хотел уходить ни солоно хлебавши, но выбора у него просто не осталось. Он был вынужден уйти прочь, продолжая скрипеть зубами от сдерживаемой злости. А, едва вернувшись в храм, он тут же приказал своим подчиненным жрецам старательно следить за резиденцией принцессы. И как только та со своим супругом вернется обратно, они должны были заявить этой дамочке о том, что она обязана явиться в храм, чтобы извиниться перед старшим жрецом бога Ярила. Еще бы, он вообще-то к ней пришел не просто так, а она, видите ли, решила проявить характер. Да, возможно, кто-то заявил бы, что в этой ситуации ему никто и ничего не был обязан. Можно было бы, но, по сути, он был жрецом бога-покровителя. И если они не хотят конфликтов, которые для представителей императорской семьи могут плохо закончиться именно из-за влияния жрецов на простой народ, то тогда, только потом он понял то, по какой причине император Адальберт был настолько наглым. Так как оказалось, что буквально всего лишь за одну ночь по столице империи, а потом и дальше по всей стране, разошелся слух о том, что сами боги, покровители защищают императора, а те, кто выступает против него, всего лишь прислужники злых и темных сил, враждебных всему живому, и пытающиеся теперь уничтожить империю Суран. Это был очень серьезный факт, про который жрецам не стоило забывать. Его желание усилить позиции своего бога-покровителя столкнулось с тем, что конфликт перерос определенные пределы. Другие жрецы только подлили масла в огонь, и в скором времени с их паствой также возникли определенные сложности. Учитывая тот факт, что некоторые из представителей жречества попытались было поднять себе на помощь паству, их практически сразу обвинили в том, что эти индивидуумы намеренно пытаются вредить государству, а это было очень серьезное обвинение. Более того, сам император Адальберт тут же вспомнил про тот самый договор между жрецами и первым представителем династии Драхин, а там четко было прописано то, что жрецы не имеют права вмешиваться в мирскую и светскую жизнь государства и пытаться диктовать условия, а также они не могли вмешиваться в управление государством. Да, жрецы мечтали со временем попытаться подмять определенные возможности под себя, но не давало им покоя то самое святое королевство, или как его еще называли, Святая епархия. Откуда пошло такое название, никто не мог точно сказать. Однако именно эта территория, являющаяся отдельной страной, под полным управлением жрецов, не давала покоя тем, кто хотел получить возможность стать хозяевами в империи Суран. Тем более, что это государство было куда больше, а в последнее время еще больше разрослось. Именно исходя из всего этого можно было понять тот факт, что влияние жрецов-богов-покровителей здесь могло быть куда сильнее. Только вот сыграть на том, что могли бы в этой ситуации попытаться использовать жрецы храмов богов-покровителей, у них банально не получилось. Верные слуги императора оказались куда хитрее и сумели предусмотреть некоторые возможные проблемы и заранее позаботились о том, чтобы представители жречества оказались просто не у дел. Учитывая все эти слухи, получалось так, что любая попытка сейчас надавить на представителей императорской семьи или попытаться поднять полноценный бунт паствы, просто приведут к тому, что сами жрецы потеряют все возможные рычаги влияния. Для начала стоит отметить тот факт, что когда жрецы начали пытаться поднять паству, то те открыто заявили представителям богов-покровителей о том, что хотят увидеть со стороны жречества признаки их правдивости. То есть именно то, что они действуют действительно по наущению своих покровителей, истинных богов. А для этого нужно было проявить чудо. То самое чудо, которое они увидели на площади. И любые попытки переиграть эту ситуацию должна была сопровождаться проявлением каких-то сверхмогущественных сил, которых, к сожалению, у жрецов-богов-покровителей в наличии просто не имелось. А масло в огонь подлило еще и то, что один из жрецов Сварога, грозясь всеми карами своей пасти, даже не обратил внимания на то, что находится в этот момент под открытым небом. В тот момент он весьма старательно пытался призывать людей для полноценного бунта в одной из провинций империи. Однако, начавшийся дождь разрушил все его планы, так как разразилась полноценная гроза, которую этот жрец также пытался выдать за гнев бога, который злится на паству именно за то, что та не слышит его, ведь он глаз божественной сущности. Однако в этот самый момент, когда этот жрец в очередной раз вскинул свой посох, имевший довольно неплохое покрытие в виде узоров из серебра и даже золотых вставок, ударила молния прямо в его посох. Жрец погиб на месте. По сути, от него остались только обугленные сапоги. Все остальное просто испарилось. Настолько сильный был удар. Остолпившиеся возле него простолюдины, которые уже поддерживали своего религиозного поводыря, все упали замертво. Остальные люди, которых неплохо так какой-то неведомой силой тряхнуло и заставило кое-кого даже биться на земле в судорогах, потом долго вспоминали это жуткое ощущение истинной божественной силы. После этого они разошлись по своим деревням, рассказывая всем встречным и поперечным о том, что не стоит поднимать бунт против императора, за которым стоят сами боги, так как наказание было слишком существенным. Этот слух ураганом разошелся по всем провинциям. Слишком много таких совпадений оказалось в короткое время в империи Суран, поэтому жрецы остались без последних возможностей как-то повлиять на ситуацию, и даже хуже того. По сути, после такого события они потеряли даже те позиции в сердцах представителей паствы, которые имели ранее. Именно по той причине, что не только не успокоились или не поддержали императора, но и попытались выступить против него. Только вот наглядный пример, который кое-кто мог бы выдать за совершенно случайное стечение обстоятельств, именно в виде гибели того самого жреца и всех тех, кто его поддерживал, не оставлял жрецам богов, покровителей ни единого шанса. Им оставалось теперь только выжидать. Выждать именно того, чтобы люди сами подзабыли обо всех этих событиях, и потом уже снова начать потихоньку возвращать свое утерянное из-за излишней поспешности влияние. Так как это был жестокий удар по авторитету жречества по территории всей империи, и теперь, даже в столице империи жрецы почувствовали определенные сложности, ведь и самим старшим жрецам в центральном храме богов, покровителей, что располагался в столице империи, приходилось просто молчать. Они потеряли очень большой доход, так как, в некоторых местах империи, жрецов теперь банально изгоняли прочь, и храмы стояли пустыми. И все потому, что они сами совершили серьезный просчет, и им теперь нужно было пытаться вернуть собственное влияние. А вернуть его можно было только в том случае, если они проявят наличие у них божественной силы или помощи со стороны тех самых покровителей, которых так старательно превозносили. Так что жрецам с центрального храма все же пришлось, как бы им этого не хотелось, идти на поклон к императору Адальберту, а тот, в ответ на их недвусмысленный намек, только хмуро покачал головой и заявил о том, что у них есть такая возможность. Например, они могли бы проявить свои силы именно в борьбе с некротическими тварями, которые появляются в некоторых местах империи. А что, хвалились же они своими возможностями и силами собственных богов, покровителей, все это время старательно обдирая свою паству и довольно неплохо набивая собственные карманы. Теперь пришла пора им продемонстрировать то, что они все это время старательно обещали людям. А обещали они именно защиту. Защиту от всяких тварей и от своих покровителей. Смогут ли они это сделать или нет, императора уже не интересовало. Но если они хотели, чтобы Адальберт и дальше продолжил соблюдать договоренности с храмами и жрецами, то тогда им самим нужно себя проявить. Иначе он вспомнит об одном пункте в этом самом договоре. Там, как раз таки, и было указано то, что империя имеет право сделать. Если жрецы попытаются каким-то образом нарушить свои обещания и начнут усиливать собственное влияние, именно для того, чтобы вмешиваться в мирскую жизнь и в светскую жизнь государства. То есть, империя Суран сейчас имела полное право вообще изгнать жрецов фактически в одних только рясах и мантиях, даже посохи у них забрав. Потому что на посохах у некоторых жрецов можно было набрать золото и серебра на какую-нибудь, отнюдь не маленькую, казну среднестатистического графа, не говоря уже о том, что некоторые жрецы даже пояса носили, набранные из пластин чистого золота, а это все-таки деньги. Да, кто-то посчитал бы, что с его стороны это было полноценное надругательство над верой, но положение дел сейчас было таково, что жрецы сами перестарались, не удосужившись узнать о том, какие мысли сейчас бродят у представителей их паствы в головах. Так что, в сложившейся ситуации, они оказались просто в положении должников, которые обязаны выполнять требования того, кто мог их лишить буквально всего. Про этого странного парня, так неожиданно проявившего силы огненного феникса, просто пришлось забыть на некоторое время. Хотя жрецы понимали, что такие возможности не стоит сбрасывать со счетов, они могли впоследствии им пригодиться. Главное все провернуть правильно, и при этом постараться не упустить его из поля зрения. Тем более, что, как уже удалось узнать, он был студентом Академии, а значит, будет еще какое-то время находиться в столице империи, и тогда до него можно будет добраться. В крайнем случае, можно будет дождаться того самого момента, пока он не покинет столицу, направившись, например, куда-нибудь за ее пределы. В провинциях у жрецов была возможность подстроить ему какой-нибудь сюрприз, хотя бы банально подговорив каких-нибудь наемников захватить его, чтобы он сам принес клятву служения храму, и больше никогда даже не думал о том, что имеет право на какие-нибудь самостоятельные действия без разрешения жрецов, особенно на проявление этой самой силы. Да, жрецы уже и сами слышали о том, что этот молодой разумный едва не погиб во время использования такой опасной силы, но их это все никак не интересовало. Кому интересно то, погибнет ли этот разумный от подобной силы в будущем, или нет, им было важно найти способ даже его смерть использовать себе на пользу, и не более того, остальное их уже не особо интересовало, только вот сейчас использовать такие силы они в принципе не могли, и все только потому, что положение дел сейчас складывалось не в их пользу, так что им приходилось затаиться, всего лишь выжидая более удобного для себя момента. Они даже не задумывались о том, что в данной ситуации сами сыграли на руку императору Адальберту и его семье. Более того, они сами себя подставили, на фоне слухов о том, что темные силы охотятся за Адальбертом, когда начали пытаться поднимать против него простой народ, не имея под рукой никаких возможностей проявить божественные силы. А вот у Адальберта теперь, видимо, с этим проблем не будет. Все-таки тот, кто это сумел провернуть, являлся его зятем. И это очень сильно теперь раздражало жрецов. Покой может только сниться. Вот только все эти события прошли, как ни странно, мимо того самого разумного, кто должен был бы переживать обо всем этом. Но в тот день, когда жрецы пытались чуть ли не штурмом брать императорский дворец, Юрий проснулся чуть ли не ближе к полудню. Вот что действительно значила фраза «спал как убитый». Но когда парень все же проснулся и попытался в первую очередь прочувствовать собственную систему меридианов, то понял, что добился желаемого результата. Меридианы его внутренней магической системы, которые вели к его голове, все же восстановились и даже стали немного прочнее. Он понимал, что с этим вариантом придется еще поработать, но главное было достигнуто. Честно говоря, сам этот вечер, особенно его окончание, он помнил уже как в тумане, и даже помнил, как добрался до этой комнаты, но когда он открыл глаза, то был удивлен, заметив тот факт, что рядом в кресле сидит принцесса Елена, задумчиво угощавшаяся какими-то сладостями, стоявшими рядом в вазе. При этом она деловито запивала все эти угощения довольно ценным травяным настоем из империи Шань, который был известен как чай. И когда парень все-таки открыл глаза, девушка тут же встрепенулась, словно ждала этого мгновения.